квадратной массой первый этаж, да с кладкой толщиной в 3 метра, идущей первые два яруса и полтора на третьем. Пролеты же куртины были по толщинам подогнаны под донжон, то есть поднимались всего на два яруса. К надвратной башне цитадели снаружи шел пандус, плавно выруливая на высоту в 3 метра. Гладенький такой. Почти без парапетов, чтобы можно было удобно подстреливать со стен, вдоль которых он и располагался. И вот, достигнув нужной высоты, он поворачивался на 90 градусов и упирался в подъемный мост, выступающий внешними воротами цитадели. Дальше проход шел вдоль башни и вновь поворачивал на 90 градусов, спускаясь уже по внутреннему пандусу во двор цитадели. Ну и, само собой, нависающие боевые галереи шли сплошным каскадом, как снаружи, так и внутри. Так что противник, ворвавшийся во внутренний двор этого укрепления, должен был по задумке попасть в своеобразный огневой мешок. При этом башни выступали наружу наполовину своего профиля, имея бойницы для продольного прострела. А также сухой ров, окружавший цитадель, за который, кстати, и отступал внешний пандус ворот. Шатровидные крыши же стояли на столбчатом основании, этаком своеобразном барабане, секции которого прикрывались снимаемыми щитами, специально для того, чтобы там можно было разместить метательные машины. Через что выступали, считай, вторым ярусом боевых галерей, как по башням, так и по куртине. Выглядела новая цитадель крепости монументально. Не только по местным меркам, но и даже по римским. Нигде ничего подобного никто не строил. Понятное дело, не последний писк Ренессанса, но местные реалии явно обгоняли больше, чем на 1000 лет. Правда, цитадель пока лишь в черновую возвели. Ее предстояло еще отделать как изнутри, так и снаружи. Но даже так она внушала уважение всем вокруг, выступая инструментом продвижения и укрепления репутации князя. А уж если удастся ее нормально облицевать чем-нибудь красивым, и подавно. Но и это еще не все. Вокруг цитадели возводили землебитную стену протяженностью без малого в километр. Пока в один ярус, то есть поднимаясь на 3 метра. Вместо башен тут ставили этакие аналоги бастионов, выступающие за линию куртины каждые 30 метров. Это все было, по сути, заготовкой, которую Берослав планировал позже облицевать римским кирпичом и нарастить еще на ярус. Потом. И так за 2 года удалось совершить почти невероятное. С нуля соорудить кирпичную, ну ладно, кирпично-земляную крепость общей площадью около 3 гектар. Чудо чудное, да и только. Ее бы по уму доделать да застроить без экономии на спичках. А потом дальше уже расширять, стремясь на следующем этапе окружить относительно легкой землебитной стеной так называемый Нижний город, то есть еще порядка 10-20 гектаров, которые он думал отдать под склады, производство, постоялые дворы и прочее. Все это должно было превратить Берград в достаточно значимый город даже по меркам Римской империи. Здесь же, на Среднем Днепре, так и подавно, считай, неприступный мегаполис. Ведь ничего тяжелого осадного сюда не притащить, подкоп не сделать из-за высокого уровня грунтовых вод. Брать же штурмом это все. Такое себе. Пока да. Можно. И то лишь потому, что эти укрепления еще не завершили. В будущем же едва ли кому окажется под силу. Берослав специально делал так, чтобы укрепления города имели смысл даже спустя многие века. Более того, в некой отдаленной перспективе он хотел создать вокруг Берграда сеть передовых фортов. Небольших, но с чрезвычайно монументальными землебитными стенами под толстой кирпичной облицовкой. За несколько веков этот самый землебитный массив должен был достаточно укрепиться, чтобы не сильно отличаться от природного известняка по прочности. А значит, что? Правильно. Ковырять их можно будет даже самыми суровыми гладкоствольными пушками до второго пришествия. Да и с нарезными можно изрядно вспотеть. Правильная же расстановка таких фортов позволила бы чрезвычайно затруднить любое правильное ведение осады. Но это все когда-нибудь в будущем. К когда уже можно будет жиру беситься, или даже наследникам оставив сей план на вырост. Поговорили еще с этим египтянином немного, обсуждая предстоящие работы. И тут Берослав приметил Валмира, который ждал его в сторонке хмурый как никогда. Того самого Гёта из числа дальних родственников жены. «Ты чего такой?» «Я поклялся тебе в верности, но воевать против своих...» Произнес он и замолчал, оборвавшись на полуслове. «Разве гёты не воюют промеж себя?» «Случается. Но как я посмотрю в глаза своей возлюбленной, если убью ее отца? А он не пропустит этой драки, уж будь уверен». «Пойдем», — произнес князь, увлекая парня в сторонку. «А то вон, работники уши навострили, явно заинтересовавшись новой историей». «Освободи меня от клятвы», — сказал Гёт, когда они отошли уже достаточно, по его мнению. «Чтобы ты пошел воевать против меня?» «Нет», — излишне порывисто произнес Воломир. «Просто пережду эту войну». «Ты же хотел найти славу. Разве это не лучший способ? Гётов и квадов придет много. В сражениях с превосходящим противником любая победа — великая слава». «Я хотел драться с роксоланами да языгами. Это война. Она ведь не нужна». «Не нужна», — вполне охотно кивнул Берослав. «Но она неизбежна. Я слишком дружен с Римом, а гёты и квады его на дух не переносят. Для них я являюсь врагом, причем безотносительно тому, что я буду делать». «Это не так». «К сожалению, это так. Мне, в общем-то, без разницы, кто будет контролировать броды и пороги. Роксоланы, языги, да хоть народ да ну. Главное, чтобы корабли ходили. А твоим родичам это совсем не нужно». «Освободи меня от клятвы, прошу». «Если не освобожу, то как поступишь?» «Не знаю. Потому и боюсь. Стать изменником — последнее дело». «Хорошо», — после небольшой паузы произнес Берослав. «Я сделаю, как ты пожелаешь. Но при условии, что ты сообщишь великому конунгу Гётов, что я жду его на верхнем броде». «Если меня к нему пустят, я дам тебе подарки и письмо, поясняя, что ты мой представитель». «Все сделаю», — кивнул Воломир. «А потом встанешь в строй со своими против меня. После всего, что я для тебя сделал». «Нет, я не пойду воевать с тобой никогда». «Никогда не говори «никогда».» Грустно улыбнулся Берослав. После чего произнес ритуальные слова, освобождая от клятвы верной службы. В текущей ситуации каждый воин был на счету. Но парень был прав. От него в предстоящей кампании пользы намечалось немного. И лучше бы его действительно отпустить. Клятву не болтать без разрешения он давал давно, почти сразу, как прибыл. Поправившись с тех пор и окрепнув, да еще и навыков набравшись. Было очень неприятно, что он уходил. До крайности. Но Берослав повел его еще дальше в сторонку от слишком приблизившихся ушей. Его вдруг озарило, что он может попробовать воспользоваться таким агентом, чтобы посеять семена раздора среди гётов. Для чего? Парня требовалось настроить правильным образом. Глава 4. 171 год. Сечень. Февраль. 13. Берослав стоял на самой верхотуре Великой Башни и смотрел за тем, как по льду Днепра тянется тонкий ручеек всадников с заводными конями. Это были степняки. На самом деле князь не верил, что Гатас решится. Он думал, что роксоланам еще разок-другой германцы должны будут ударить по голове, чтобы соображалка включилась. Но это был именно двоюродный брат жены, а также те степняки, которых он привел, увлекая за собой. Сам ли, с помощью влияния матери, бог весть? Да и какая разница? С 48, считал Добрыня. 49. Князь же молчал. Ему, конечно, было интересно, сколько точно, но отсюда было видно, что около 150, то есть даже больше, чем у парня имелось на момент разговора. Значит, сумел привлечь на свою сторону еще людей. 109, 110, бормотал Добрыня, глядя в зрительную трубу. Первые 5 штук были изготовлены для торговли в этом году. Всего 3-кратное увеличение, ну и так отрада. Стекло подходящего качества варить пока не удавалось, поэтому Берослав в 170 году провел опыты с кварцем, переплавив его в купольной печи. Ну и развивал шлифование, как мог. Сколько они могли стоить? Князь даже предположить не мог, ожидая, что где-то на уровне компасов. Во всяком случае, не хуже. И рынок под них имелся куда шире, от капитанов кораблей до военачальников. Совокупно едва ли несколько сотен только на Рим, плюс экспорт в сторону Индии и Китая. Главное тут – не увлекаться и не делать слишком много, чтобы цена не падала. 171 человек, — подвел итог Добрыня, отстраняясь от зрительной трубы. Они все воины? Непонятно. Зима же, брони не видно. А одежда? Насколько она хороша? А лошади? У простых общинников оно все скудное и убогое, не так ли? Да и оружие. Они ведь меч на поясе носят постоянно. Не обратил внимания. Так погляди еще раз. Я хочу понять, воинов Гатас привел или кого попало. Это очень важно. И Добрыня, хоть и вздохнул недовольно, но вернулся к изучению всадника в зрительную трубу. Тем более, что отсюда было хорошо наблюдать. Удобно. Вон, вся округа на ладони. Хотя и не небоскреб, да, но даже так одно из самых высоких мест. Это барабан донжона. Шатровая крыша, крытая керамической черепицей, покоилась на кирпичных столбах, а барабан закрывался деревянными щитами, на запорах. Надо, любой можно было снять или сдвинуть, полностью или частично, что позволяло не только использовать эту площадку для наблюдения, но и размещать могучий скорпион. Куда крупнее и больше обычные хиробалисты. Специально для работы по кораблям и лодкам. Вон, ядром в 10 римских либр пулял на 2 ширины реки. Чугунным. Так-то совсем немного, и скорости далеко не пушечные. Но даже такого подарка было достаточно за глаза даже римским торговым кораблям. Судя по опытам, ядро вполне надежно пробивало щит, имитирующий борт, расположенный на другом берегу реки. И точность была весьма подходящая. Так вот, степняки приближались. О том, что они приняли его предложение, князь уже знал. С буером передали. Им же и обеспечивали этот поход, подвозя всадникам еду и фураж, чтобы не тащили слишком уж большим табуном. Опасно это. Зима зимой, а лед в этот климатический оптимум стоял не так долго и порой не крепко. Посему лишний раз его перегружать не хотелось. «Вдарить бы по ним окаянным!» — процедил Добрыня, глядячи на всадников. «Из чего же вдарить?» «Да вот из этой красавицы!» — кивнул Добрыня на здоровый скорпион. «Эка в тебе добро бурлит!» — смешливо фыркнул князь. «Сколько они людей загубили! Как вспомню крови жажду!» «Разве эти там злодействовали?» Люди с Усага злодеяния творили. Многих из них мы уже убили, но понимаю, — кивнул Берослав. Вдарим, обязательно вдарим. Да так, что весь мир в труху. Но потом. Когда же? Нужны они нам. Эти окаянные? — воскликнул Добрыня, а потом добавил. Понимаю. Умом все понимаю, но сердцу не прикажешь. Видеть их не могу. Сколько они нас грабили, угоняли в рабство. А та резня? Я ведь до сих пор время от времени перед сном долго ворочаюсь, припоминаю всех, кого они убили. В этом мире, к сожалению, нет справедливости. И никогда не будет. Ибо человек слаб. Ее можно найти только там, на небесном суде, когда каждого по делам его судить будут. Так что им воздастся. Всем и в полной мере. «Меня это мало греет. Я сам хочу воздать!» «Если бы Гёд и Сквадами не были так враждебны ко всему римскому, то я бы первым попытался заключить с ними союз. Ибо они ближе нам и понятнее. Но нет, они ненавидят Рим и всех, кто с ними не враждует. Так что...» — развел руками Берослав. «Выбор у нас невеликий. Или таких союзников подбирать, или оставаться с германцами один на один». «Говорю же, понимаю, но...» «Смотрю на них сейчас, и перед глазами видится, будто ядро сие летит в них, разрывая тела. А потом стрелы, дротики, пули. Тех роксоланов, что тебе служат, каждый раз, когда вижу, ножом ударить хочу, или молотком, или еще чем. С великим трудом сдерживаюсь». «Я видел твои взгляды», — усмехнулся князь. «Они тоже. Потому к тебе и не суются». «Глаза бы моих всех не видели». «Придется как-то держать себя в руках». «Придется», — тихо прошептал Добрыня. «Главное, к чарке не прикладываться сильно, а то сорвусь». «Вот и будь осторожен. От них сейчас зависит жизнь твоих детей». После этих слов Добрыня, повинуясь жесту Берослава, задраил щит бойницы. И они отправились вниз, готовиться к встрече. Благо, что Добрыня уже завершил наблюдение и уточнил количество воинов в отряде. Казалось, что они все к ним относились. Может, к небогатым, но воинам. А это заставило Берослава хмуриться. Не к этому он готовился, не на это рассчитывал. Думал, что пока Гатас сюда мотался, от него все разбегутся, и он общинников вытащит под соусом воинов. Но нет. Хотя, конечно, нужно на этих персонажей поглядеть поближе. Мало ли, что Добрыне показалось. Минут через 30 всадники достигли города и втянулись на полянку возле порта, спешиваясь и отдыхая возле разведенных для них костров, обхаживая лошадей после тяжелого перехода. Дальше прием. Совместная трапеза. И клятва. Сначала о неразглашении. Потом, после демонстрации комплекса снаряжений, уже в верности. Гатас ими объявлялся своим бэгом, а Берослав — расом. Рутина, в общем-то. Можно было бы и махнуть рукой, введя практику присяги одного за всех. Но князь не спешил и не торопился. Он каждому позволил выступить. По сути, заставил при довольно большом стечении людей, как сарматов, так и иных, произнести слова клятвы перед обнаженным оружием и поцеловать его. В его понимании — пустой ритуал, как и в глазах очень многих обитателей до крайности эмансипированного 20-21 веков. Однако здесь подобными поступками не разбрасывались. Даже языги не клялись квадам и маркоманам в союзе, просто действуя вместе с ними против одного врага. К клятвам относились серьезно, особенно в индоевропейских сообществах, которые еще сохранили веру в перерождение и связывали порядочность жизни с благополучием в последующей. Понятно, что нормы сильно варьировали, но... Тут ведь как выходило? Ты произносил слова перед оружием, то есть считая перед лицом богов. Ведь оружие обрывает земное существование, а потому находится словно бы и тут среди живых, и там, в мире мертвых. Из-за чего, если ничем свой проступок не компенсируешь по нарушении клятвы, то после смерти понесешь суровое наказание. Если же ты даешь клятву публично, то рискуешь не только перерождением, но и этой жизнью. Ибо твоя репутация опирается на то, насколько твои слова не расходятся с делом. Дал клятву? Нарушил ее? Ну и все. твои слова, что ветер, говори или нет, людям уже без разницы. В их глазах веры тебе нет». Эта специфика очень понравилась Берославу. Просто до крайности. И он хотел закрепить подобную варварскую специфику, поминая поведение отдельных политиков и чиновников там, в будущем. Да и не только их, и не только там. Ведь в Римской империи, в сущности, имела место та же беда. Сарматы клялись. Без всякого энтузиазма. Да с такими лицами, что они словно бы шли на личную Голгофу. Но не отказывались. Сюда вообще прибыли только те, кто решился на предложенный сценарий, прекрасно понимая последствия. То, что творили Гёте и Квады на правом берегу, они все знали. И никто не питал иллюзий, будто бы беда их обойдет сторонкой. Из-за чего к изначальной сотне Гатаса присоединились еще добровольцы. Берославу уже предстояло совершить почти невозможное. За эти несколько месяцев до выступления к Броду прогнать сарматов через импровизированный курс молодого бойца, то есть постараться приучить к дисциплине, ну и как-то освоиться с новым снаряжением. Тем временем в Александрии Любава Путятична подслушивала разговор мужа, почти что официально. Присутствовать на деловой встрече она не могла в силу нравов римского общества. Но вот так наблюдать за ней, да, за каждой, обсуждая потом с мужем и порой выдавая вещи, на которые он не обратил внимания. Риски. Слишком большие риски несло новое дело. Вот и перестраховывались, как могли. Поначалу-то вообще не хотели, немало удивившись и даже разозлившись от предложения Берослава. Но спустя некоторое время уступили великим соблазнам. В Римской империи вполне себе существовали полные аналоги средневековых банков, которые назывались Торбинае Арджентарие. Они хранили деньги за плату, выдавая кредиты под залог имущества, обменивали монеты и осуществляли безопасные денежные переводы между городами. Собственно, им и подражали средневековые банкиры, не смея шагнуть дальше. Но Берослав — не они. Он не был скован предрассудками, поэтому и предложил семье мужа сестры создание Торбинае Арджентарие нового типа, рассчитывая на успех из-за более широкого спектра услуг. Тут и вклады, принимаемые в рост, и банковские ячейки, и кредиты не только под залог, но и под проект, и услуги аккредитивов, то есть гарантии проведения сделки, и целевые инвестиции, и страхование кораблей. Но главное — это деньги. Если быть точным, обеспеченные бумажные деньги. Так-то поначалу Берослав хотел вообще печатать ничем не обеспеченные фиатные бумажки. Вон, экономика Рима захлебывалась от нехватки денежных средств. В таких условиях фиатные деньги — отличное средство, если не увлекаться. Но нет, не поняли. Вот и пришлось отходить на шаг назад, выпуская обеспеченные. Но не полностью, а частично, печатая на каждый динарий в хранилище 3 бумажных. Пока. Дальше-то и до 10 можно раздуть. Разумеется, все это делалось с одобрения Марка Аврелия, который соблазнился новым источником доходов, идущим в обход Сената. Но сам не рискнул подставляться с этой новинкой. Слишком был высок риск и урон репутации в случае провала, если это делать государственным институтом. Но инициативу поддержал за долю, ради чего даже ввел по предложению Берослава новое понятие — акция, как долю собственности. Специально для того, чтобы ему их и отсыпали, передав треть владения этого новообразованного банка. Негласно. Через что он фактически становился крышей проекта, если так можно было выразиться. Новые родственники князя вкладывали своими деловыми связями и людьми, беря на себя всю тяжесть работ. Берослав же участвовал деньгами, забирая свою треть владения в обмен на 11 миллионов сестерциев, полученных за продажу 50 компасов и 25 зеркал. С этого и начали крутиться. Деньги пока выпустили очень ограниченным тиражом, получив под них указ Марка Аврелия о том, что этими бумажками можно платить налоги и проводить сделки. В основном же пока этот новый банк занимался страхованием индийской торговли. Весьма-весьма выгодным, подготавливая сеть филиалов для будущей экспансии. «Все разговаривают?» — шепотом поинтересовалась свекровь, как обычно подошедшая совершенно бесшумно. «Всю душу из мужа уже вынули крохоборы. Не хотят платить? А кто хочет?» — вяло улыбнулась Любава. «Когда сын освободится, передай ему, что наш общий друг нашел толкового эллина. Как и обещал. Самый именитый мастер замков. Его дней через 20 должны привести». После чего свекровь, не прощаясь, удалилась. Так же бесшумно, как и появилась. С ней у Любавы отношения складывались очень непростые. Поначалу искрило настолько сильно, что едва брак не расстроился. Эту женщину раздражало, что ее сын взял в жены варварку, пусть даже красивую да белокурую и бледнокожую. Не спасали даже личное участие Марка Аврелия и дела, которые их семья стала с ним вести. Но так длилось недолго. Вмешался муж, то есть свекр, и после полученного от него нагоняя свекровь сбавила обороты. Все ж таки интересы семьи взяли вверх над личной неприязнью. Однако Любави спуска она не давала, нависая и кружась над ней, словно коршун. Каждую, даже самую малую ошибку замечала и не спускала, воспитывая, как она сама говорила. Сестра же Берамира уже давно желала ей столько добра, что и не пересказать. И желательно такого, чтобы быстро не сдохла и подольше мучилась. Но тоже держалась и приветливо улыбалась, прекрасно понимая и свое положение, и обстоятельства. Так что об их вежливые улыбки в иные дни, казалось, можно было порезаться, как, например, сейчас. Вон Любава глянула свекрови в спину ласково, а та аж поежилась, словно ее туда ножом ткнули. Не сильно. Глава 5. 171 год, Берзень, март, 18. «Тяни! Тяни давай!» — раздался гулкий голос. «Еще раз! Куда? Куда тянешь? Тяни! Что у тебя мухи в руках елозят? Я тебе сейчас руки переломаю! Куда тянешь? Сорвешь же!» Берослав же стоял за углом и, прикрыв глаза, слушал, наслаждаясь жизнью, которая там била ключом. Судя по всему, газовым. Но это было прекрасно. Когда в 167 году князь впервые взял себе учеников, то через год так и не увидел прогресса их развития. Слишком сырой и неподготовленной являлась заготовка. Максимум, на что он мог рассчитывать, тупое повторение по строгой инструкции, желательно с ритуальным оформлением вплоть до карго-культа. Жуть да и только! Но потом потихоньку ситуация стала меняться. И вот теперь, по истечении нескольких лет, по сути, индивидуального обучения, эти ребята уже находились на уровне этакого усеченного техникума. Читать, писать, считать умели. Основы физики и химии знали, равно как и естествознание в целом. Ну и про обработку железа Берослав им рассказал достаточно, закрепив на практике их понимание разных технологий. Да не просто так, а буквально на их глазах создавая разные приспособления, опираясь на описанные им принципы и идеи. Конечно, не железом единым. Да и не все, несмотря на изначальное желание, к нему тянулись. Но 23 крепких ремесленника он все же получил с теоретической базой прямиком из 20-го, а местами и 21-го века. Ну и с навыками, подходящими да умениями. И вот они-то и ругались. Чинили одно приспособление, сами, без его участия. Берослав же все чаще и чаще давал им такие задания. Получалось у них так себе, но они пытались. И что немаловажно, с каждым новым заходом, самостоятельно пробуя решить сложную техническую задачу, ученики продвигались вперед, прокачивались. Даже отдельные обсуждения разумные проводили. Иногда. Слишком уж медленно у них открывались глазки, образно говоря. Из-за перестройки и переформатирования мышления, на что, очевидно, требовалось намного больше времени. Параллельно здесь, в Берграде, удалось создать целый производственный комплекс, если вообще такое можно говорить о, в сущности, кустарном ремесленном производстве. Каковым все это являлось по меркам даже 20 века, не говоря уже про 21-й. Хотя для местных реалий этот комплекс выглядел настоящим космосом. Все выстраивалось вокруг нижнебойного водяного колеса, стоящего на Оршице, частью перегороженной. Это позволяло снимать мощность около 30-35 лошадиных сил. Приблизительно. Колесо приводило в движение насос, который цеплял воду из той же реки и закидывал ее в водонапорную башню, что позволило колесо с насосом разместить за стеной, не ослабляя защиты города. Так вот, резервуар кирпичной башни наполнялся и питал по необходимости разные механизмы. Например, струйный насос тромпы, обеспечивающий хорошее дутье, равномерное и довольно сильное. Оно позволяло питать и каталонский горн, который в доработанном виде подменил более примитивную кричную печь, и два кузнечных горна для ковки, и три персидские печи и так далее. Не все сразу, но двух-трех потребителей такой насос мог вполне обслужить. Оттуда же из водонапорной башни питали водяные колеса на прокатном стане, двух механических молотах и на мелкие волокна для бумаги. Правда, колеса достаточно странные, у которых вместо лопаток имелись короба на поворотных шарнирах, куда вода и наливалась. Сверху, чтобы снимать максимум полезного действия с как можно меньшего расхода. Те же молоты из-за этого имели конструкцию, нетипичную для обычных решений, под привод водяным колесом. Боёк ходил вертикально, бегая по направляющим между двух стоек, и поднимался выступами на колесе. Причем, переставляя упор на молоте, можно было регулировать высоту его подъема и, как следствие, силу удара. Наступил на педаль, вода пошла, и молот начал работать. Убрал ногу с педали, все остановилось. А качающаяся гребенка подалась вперед, заблокировав возможность падения молота. На какой бы стадии подъема он не остановился. Одновременно, разумеется, одна относительно небольшая водонапорная башня запитать все механизмы не могла. Просто силенок на колесе не хватало, да и емкости накопителя. Но даже в таком виде польза от подобного привода получалась невероятная. Одна беда. На зиму это колесо приходилось поднимать, чтобы льдом не разворотило. Так-то получался простой. Да, за весну-осень он с лихвой отбивался, но все равно неприятно. И у Берослава уже имелись мысли о том, как все это поправить. Оршица в районе крепости наполовину перекрывалась полуплотиной. Если быть точным, то двумя такими выступами, обеспечивающими направление потока реки на колесо. Иначе и четверти получаемой мощности не получилось бы снять. Вот князь и думал, что надо бы укрепить эти выступы, облицевав их в импровизированных кессонах кирпичом, чтобы лед не мог им навредить. А ту часть, где размещалось колесо, перекрывать подъемной задвижкой, открывая ее на время ледохода или для пропускания лодок. Воду же отводить через кирпичный коллектор, то есть трубу, забирая ее с глубины ниже уровня промерзания. Не чудо, конечно, расчудесное, но Берослав прикидывал, что с этого потока можно снять и вдвое, и если повезет, втрое большую мощность. Просто за счет установки каскада относительно небольших колес и более продуманной системы накачки воды. Но это в перспективе. Пока до такой, в общем-то, не сильно сложной городухи руки у князя попросту не доходили. Но чесались. Сильно. Очень уж ему не нравился зимний простой. Да и вообще лишняя энерговооруженность никогда не повредит. «Эки ты затейник!» — смешливо произнес подошедший Рудомир. «В который раз тебя застаю за таким делом? Отчего не вмешаешься? Али нравится, когда они собачатся?» «Нравится? Нет. Просто как они еще тогда научатся?» «А коли испортят все, тогда будут учиться чинить. Ведь это тоже им надо уметь делать». «Вот, любишь ты все выкручивать», — улыбнулся ведун. «Пойдем поглядим, как у них дела идут». «Не стоит. Не мешаем совершать ошибки». «Как не мешать? Я же шел туда. Как мне сказали, что шумят, пошел поглядеть». «И я пошел. Да только постоял тут, послушал и понял, что пускай сами. А мы с тобой лучше другими делами займемся». «Это какими же?» «Сам понимаешь, поход предстоит сложный», — подобравшись и став серьезным, произнес Берослав. «Убить могут всех нас. Оттого я хотел с тобой обсудить, как вы жить дальше будете». «Вот не надо о таком болтать, не надо! Может, обойдется все». «Отчего же не надо? Разве не слышал, что люди, которые плачутся, будто им осталось жить всего ничего, дольше всех на этом свете задерживаются, словно в насмешку?» Рудомир промолчал. Ему не нравился этот разговор, и развивать его не хотелось. Берослав же вернулся к изначальной теме. «Так вот, я могу умереть, и я хочу с тобой обсудить, что да как дальше делать. Показать свои прикидки. Пойдем». Ведун кивнул, опять же молча, и, нахмурившись, отправился следом. Все это выглядело так, словно их князь готовится к смерти и выправляет дела, чтобы хвостов не осталось. А зная то, насколько он обычно бывал осведомлен о всяком разном, в том числе о тайном и божественном, это поведение пугало. «Да не куксись ты!» — смешливо воскликнул князь, когда они разместились на третьем ярусе западной башни. Там у Берослава образовалось что-то вроде кабинета, в котором они и засели, прихватив по пути Вернидуба, очень удачно подвернувшегося на пути. «Если ты погибнешь, нам не выжить!» — с излишним театральным надрывом воскликнул Рудомир. «Вот с этой крепостью вас уже толком и не сковырнуть». «Что нам камень? Людей перебьют, а камень тебе заберут!» «Выжить с камнем легче, чем без него», — отмахнулся князь. «Но вообще, кроме моей смерти, есть и другие беды. Если я буду вынужден отлучиться на год-другой, это же не смерть, но вам нужно как-то самим крутиться до моего возвращения, разве нет?» «Надо», — кивнул Вернидуб, поддерживая коллегу. «Но так и что? Подождем год-другой, не убудет?» «У нас каждый год на счету. Каждый день». «Или что?» «Хунну уже на реке Ра. Их владения простираются на обширные земли к восходу и на юг, куда больше, чем от Ра до Днепра. В несколько раз. И они, в отличие от сарматов, собраны в кулак. Сейчас у них период благоденствия, и они живут в определенном покое. Но если несколько лет подряд будет плохая погода, их скот начнет вымирать, и они придут в движение в поисках лучшей доли, то есть пытаясь выжить. Сарматы сдержать их не смогут. А мы, если достаточно не укрепимся, будем стерты в сопли». «Мы не живем в степях», — возразил Рудомир. «Но у нас есть что брать», — ответил ему вместо князя Вернидуб. «Здесь Берослав прав. Мимо они не пройдут. Вопрос лишь только в том, так скоро они окажутся на Днепре». «Через несколько десятилетий», — чуть подумав, ответил князь. «Такие дела всегда неспешные. Их пастбища станут оскудевать, и они начнут смещаться в поисках новых». «Неужели сарматы перед ними так беспомощны?» «Когда-то давно жили скифы, занимая всю степь от Днестра на закате до Великого моря на восходе. В какой-то момент из них выделились сарматы, захватившие несколько веков назад власть в землях скифов на закат от реки Ра. подчинив или уничтожив себе скифов, что жили на этих землях. «Не всех», — заметил Рудомир. «Не всех», — согласился князь. «В Тавриде и возле Оливии они еще вполне живут, но в целом там власть сарматов, которые суть скифы, их разновидность. И хунну — это тоже разновидность скифов, как и сарматы. Только вот сарматы давно впали в смуту и утратили свое могущество. Еще каких-то 300 лет назад они представляли собой несокрушимую силу. Сейчас же нет. Тем более, что хунну воюют по древнему скифскому обычаю, налегая на лук и стрелы. А у сарматов плохо все с бронями. В общем, я бы на них не надеялся. 30-40, максимум 50 лет, и хунну докатятся до Днепра. «И придет наш черед», — глухо произнес Вернидуб. «Вот-вот». «Доходчиво изложил», — поинтересовался Берослав. «Вполне. Геты их не удержат?» «Нет. А камень удержит. Точнее, крепости каменные, построенные в нужных местах и по уму. Для чего нам и нужно укрепляться, не тратя впустую ни единого вздоха?» «И как ты это хочешь делать?» — мрачно осведомился Рудомир. «Смотри», — произнес Берослав, доставая пачку исписанных листов. «До хунну нам еще нужно дожить. И пока у нас главное уязвимое место — это пороги на Днепре и броды. Чуть что, все перекрывается. С этим нужно что-то делать. Я думаю, надо искать путь на север, пооршиться». «Волоки?» — подавшись вперед, спросил Вернидуб. «Пока да. Но в будущем нужен канал. Это, грубо говоря, канава, по которой можно протащить лодку. Вот такую, видишь?» — показал князь на эскиз чего-то очень похожего на английский нароубот. «С такими лодками работ меньше всего. Они достаточно узкие, чтобы проходить по тонким канавам... каналам». «И много потребуется работ?» «Надо будет прокопать около 20 000 шагов канавы под них. От озера Верховья Хоршицы до устья Лукесы, через озера и всякие ручьи. Перепады высот там небольшие, так что и копать немного. По прошлому году я там прошелся, замерял». «Помню, помню. С какой-то странной приспособой лазал», — улыбнулся Рудомир. «Тогда так и не рассказал, зачем». «Ничего странного в ней нет», — улыбнулся в ответ Берослав. «Палка, на которой прикреплена стеклянная трубочка, заполненная маслом с пузырьком воздуха и заглушенная с торцов. Очень удобно. Чуть наклонил, пузырек сместился. Две такие штуки позволяют мерный шест ставить строго в небо. И по нему с помощью той зрительной трубы отмечать, где земля выше идет, а где ниже». «Вы долго тогда шли?» 3 недели. «Что позволило нам составить вот это описание будущего канала?» Потряс князь бумажками. «И посчитать затраты усилий. Грубо говоря, сколько дней работать людям с лопатой нужно, чтобы все получилось? Вот, видишь? 1000 человек управится за 50 лет. 3 сотни. Года за 4. Если же применять 5 сотен до лошадей с особыми плугами, вот такими, с высоким отвалом, года за 1.5, максимум 2. «А реки не потекут вспять?» «Могут. Так что в этих местах», — потыкал он пальцем по импровизированной карте, «надо будет сделать поворотные задвижки. А вот тут пруды запрудить запасами воды для питья. Устройство задвижек и прочих механизмов я вот здесь описал». Потряс он другой пачкой листов. «Кроме того, вдоль всего канала нужно набить бревен, укрепляя берег, чтобы лошадкой тянуть такую баржу». «Это еще работы». «Да, но они того стоят. Одна лошадка сможет тащить на веревке 2-3 такие лодки, шагом, проходя весь путь от Берграда до устья Лукессы, 3 дня. Три такие лодки вмещают груза почти столько же, что и ромейские корабли, приходящие к нам. День отведем на погрузку-разгрузку, ну и обратно. Совокупно 8 дней на полный оборот. За навигацию, то есть за время, пока нет льда, одна, ну хорошо, две лошадки, которых для отдыха поочередно надо менять, смогут на этом пути переместить около 90 лодок в каждую сторону. За год. Это порядка 25-27 ромейских торговых кораблей, что по порогам могут нормально проходить к нам. Много. Да, именно. А значит, мы сможем везти к Двине железо, а обратно рыбу, соль и прочее. В первую очередь, конечно, рыбу. Соленую и особенно сушеную. Скажешь, оно того не стоит? Стоит. Более чем. Тем более такими малыми усилиями. Потом, как это завершится, нужно будет прокопать такой канал от Днепра к верховью притока реки Сож. Вот тут, мимо рощи. Чтобы укрепить связи кланов. Ну и пробивать путь на восток, в притоке реки Ра. Хотя мне больше нравится название Волга. Зачем? Разве этих двух путей не хватит? Прокопав канал туда, в долину реки Ра, и поставив там какую-никакую крепость, мы сможем ходить в низовье большой реки, Герканскому морю. Там много дешевой соли, которую лопатами гребут в соленых озерах. Что ты так на меня смотришь? Это важно. Если по какому-то стечению обстоятельств нам перекроют и путь на север, и на юг, через восток мы оставим себе возможность выжить. И только? Усмехнулся Рудомир. «А тебе этого мало?» «Довольно сложно себе представить, что нас так обложили», — резонно заметил Вернидуб. «Геты победили и заняли пороги на юге. Это возможно?» «Вполне. На севере же их родичи, подначиваемые ими, закрыли нам реку и всякий торг. Скажешь, такого случиться не может?» «Может». Нехотя согласился он. «Вот. Жизнь полна чудес. Посему всякое может приключиться. Но даже если беды удастся избежать, этот путь сулит великую пользу. Ведь мы сможем плавать по Ра ее притокам, скупая меха, мед, воск и прочие ценные. Как ранее ромеи, что ходили по нашей реке». «Им сии товары без особой надобности. Им да, нам нет». Да и не так уж и не без надобности. Мех мало-мало берут, если добрый, а прибыток с него лишним не будет. Беседа потихоньку разворачивалась все шире, глубже и интереснее. А эти двое волей-неволей скатывались во что-то отдаленно напоминающее командно-штабную игру. Да так, до самого позднего вечера тут и просидели. Играли. Прикидывали, что к чему и как лучше поступить. Карточек проектов наделали вместе с ресурсами. С их помощью занимались планированием, пытались нарисовать некую пародию на пятилетний план развития, обкатывая заодно и факторы так называемых «лебедей», то есть непредсказуемых позитивных или негативных случаев. Больших и значимых настолько, что ими не получалось пренебречь. Глава 6. 171 год. Кветень. Апрель. 29. Берослав медленно выехал на коне на небольшой пригорок, с которого открывался вид на пашню. Несколько секунд спустя к нему подтянулась свита из 4 всадников, и он восторженно произнес: «Красота-то какая!» жестом указывая на округу, что раскинулось перед ним. Эхо отозвалось в этот раз весьма вульгарно. Или это был какой-то местный житель, ругавшийся с кем-то в стороне? Кто знает. Но анекдотичная ситуация возникла сама собой, подняв немало настроения Берославу. По одному из полей медленно катились конные сеялки. Все 5 штук изготовлены и опробованы еще по прошлому году. Обычная двуколка, с колес которой снималось вращение на бронзовый вал делителя сразу по паре десятков ручейков подачи семян. Из деревянного корыта в трубочки путеводов попадали семена. Самотеком. От падения на землю струей их отделяли только кулачки этого делителя, отсекающего по одному-два зерна за оборот. Они падали в грядку сразу за зубцом, ведущим ее на резку. И мгновение спустя засыпались вторым, идущим чуть позади и со смещением вбок. Просто и кондово настолько, насколько можно. Берославу банально не хватило фантазии сделать как-то более изящно. Но даже так весьма недурно все работало, очень сильно снижая расход семян по сравнению с обычным севом руками. Просто за счет равномерности и заглубления, особенно заглубления, что являлось просто фундаментально важным. Ведь теперь птицы не выклевывали посадочный материал на добрые две трети. А значит, что? Правильно. Урожайность выше, и удельная эффективность поля тоже выше. «Любуешься?» — поинтересовался Гатас, выехавший в этот раз вместе с ним. В его голосе сквозило что-то вроде насмешки, но сокрытый такой, сдавленный. «Это все плод моих трудов. Отчего не любоваться?» «А я вот не могу смотреть на всю эту возню в земле. Отвращение вызывает». «Отчего же?» «Это?» — махнул рукой князь. «Важный источник богатства. Для меня богатство — это кони, коровы, овцы, но никак не пашня». «Это все от бескультурья», — фыркнул Берослав. Роксолан нахмурился. «Когда-то давно, очень давно, многие тысячи лет назад люди бегали по полям и лесам, живя лишь тем, что могли собрать да поймать или убить. И было их мало. Словно волков, или даже меньше, потому как жили будто звери». «Я слышал, что и ныне такие бывают», — заметил Добрыня. «Бывают, конечно, бывают. Мир развивается неравномерно. Где-то густо, где-то пусто. И ничего с этим не поделать. Так вот, охота, рыбалка и собирательство тех же грибов да ягод нам достались оттуда, из тьмы веков. Дело доброе, но много людей с этого не прокормить. Потому-то люди и придумали производящее хозяйство». «Что сие?» — поинтересовался Гатас. «Это когда ты не присваиваешь найденное, а делаешь нужное сам. Одновременно возникло кочевое скотоводство где-то на просторах Великой Степи и земледелие в районе плодородного полумесяца». «А где сие? Название-то какое благодатное. Плодородный полумесяц?» — спросил Рудомир. «На юге, по рекам Тигр и Ефрат рядом с ними. Так вот люди в степи стали приручать животных и пасти их, живя с молока, творога и порою по праздникам с мяса. Другие же рыхлили землю и сеяли, а потом жали». «И что?» — недовольно спросил Гатас, не понимая, куда ведет князь. «А то, что сеющие очень скоро размножились до великого множества. Стали ставить города, прокладывать дороги, строить корабли и развивать ремесла. Тоже оружие с бронями делать, ткани и многое иное во множестве. А те, что кочевали со своими животными, так и остались малочисленны и бедны. Но сильны. Гёте и Квады совсем недавно показали, что это не так. А еще ранее я показал. Никакая степная конница не в состоянии пробить крепко сбитую пехоту в добром снаряжении, если только не случайность. Сила степи заключается в бардаке земледельцев, которые промеж себя ругаются. Собери в кулак роды всех сарматов от восхода до заката и выстави в единое войско, и... Как ты думаешь, сумели ли бы они разгромить Римскую империю?» «Не знаю. А тут и знать нечего. Нет, не сумели бы. Вон, Парфия воюет так же, как скифы да сарматы. Ну, почти. Конницы, что копейной, что лучной, имея опору на хозяйство древних народов плодородного полумесяца. Отчего конница их многочисленна и хорошо снаряжена. И что? Ее предел — мелкая возня в Леванте, которую она даже отнять у Рима не в состоянии. Конница полезна, но никогда против нее выходит много хорошей пехоты или надобно брать города. Мы ведь тоже когда-то кочевали. Вы? — удивился Гатас. Наши с вами предки около 5000 лет тому назад жили одним племенем и говорили на одном языке. Потом они разошлись. Половина пошла на закат, половина на восход. А так-то да, кочевали. Но время шло, мы шли вперед, а вы нет. Гатас промолчал. Ему ужасно не нравилось то, что он слышал. «Видишь эти поля?» — спросил Берослав, махнув их сторону рукой. «Вижу», — нахохлившись, ответил двоюродный брат Златы. «Вот тут их шесть. На первом мы садим горох, на втором — озимую пшеницу, на третьем — репу, на четвертом — чечевицу, на пятом — жито, на шестом — чеснок. В первый год. На следующий смещаем, и там, где надо, вносим торф, перемешанный с золой. Это такая горючая земля, от которой плодородие полей повышается». «К чему ты мне это говоришь?» «Вон там», — продолжил Берослав, — «еще три таких шестиполья. Там другие культуры растут, частью. Видишь? Их все можно охватить одним взором. С них мы получаем и пшеницу, и рожь, и овес, и жито, и репу, и свеклу, и морковь, и чеснок, и лук, и иное. Много. Достаточно для того, чтобы 200 человек могли сытно питаться круглый год. А еще и на скот останется. А из-за многообразия культур мы не так зависимы от погоды. А сколько прокормит степь с такой земли? Одного прокормит?» «Быть может», — после долгого размышления ответил Гатас. «Если зимой не слишком сильный снег будет. Но одному в степи не выжить». «Вот-вот. А теперь погляди туда. Видишь покосы на заливных лугах?» «Конечно». «С них до снега мы 2 или даже 3 урожая травы снимаем, сочной. Складывая ее вон туда, вон навесы. Там ямы, в которых трава квасится. Через что всю зиму мы можем кормить лошадей, коров, коз и овец. По округе мы расчистили заимки, где покосы на сено ведем. 2 раза в год. Не жадничаем и по осени вносим торф золой, дабы земля не беднела. И раз в несколько лет оставляем на отдых, выкашивая и не собирая траву. Тут же, в заливных лугах, река сама справляется по весне, когда разливается и покрывает их илом». «И что?» — дергался все Гатас. «С этих покосов мы можем держать 50 лошадей и коров, а также 100 коз да овец. В основном, конечно, лошадей и коз. Это все окрест. Вон все, что видно. А как у вас там, в степи?» Гатас промолчал. «Из реки, что вон течет, тоже поступает еда. Через ловлю рыбы да сбор ракушек. Мы ими не брезгуем. По берегам опять же растут рогоз да камыш, корни которых весьма питательны. По опушкам леса лопух обитает, и мы ему в этом помогаем, ибо его корни, хоть он и сорняк, тоже ладная еда. А в лесах мы собираем желуди, много, и охотимся на зверя, или птицу, или даже на змей. Не кривись». «Змеи! Как их можно есть?» «Ты, кстати, уже их откушал», — улыбнулся Берослав. «Что? Вчера утром, помнишь? Необычное тушеное мясо, когда положили в кашу. Вот это они и были. Тушеные, с чесноком. Ты еще нахваливал их». Двоюродный брат жены побледнел, а потом даже слегка позеленел, но сдержал рвотный позыв. «Они весьма вкусны», — улыбнулся князь. «Мы их ловим, кожу снимаем и выделываем, а мясо едим, в основном тушеным. Уже и стараемся не трогать, так как они зело полезны в хозяйстве и безвредны для людей. А гадюк выбиваем как можем». Сармат покачал головой и, осуждающе глянув на Берослава, спросил: «Какой еще отравой вы меня кормили?» «Это не отрава. Это вкусное, нежное мясо, которое мы добывали специально, чтобы угостить тебя». «Кошмар, кошмар!» «Ну, тебе понравилось. Будешь еще?» «Буду», После излишне затянувшейся паузы ответил родич. «Отлично. Так вот. Вот эти пашни и покосы, а также промыслы, позволяют нам добывать еды, подходящей